Мне необходим телефон Сергея Сомова. Это кто такой? Прозаик. Написал повесть «Разговор со стальной крысой». Вы ее выпустили в 97-м году. «Извините, вежливо, но категорично», — ответила сотрудница, «но мы не имеем права сообщать координаты авторов». «Но мне очень хотелось поговорить с ним, выразить свое восхищение. Ну, напишите нам письмо. Его обязательно передадут прозаику». В ухе зазвучали гудки. «Прозаик!» Сразу вспомнился услышанный невесть где анекдот. В роскошный 600-й «Мерседес» врезается какой-то старенький грязный «Запорожец». Братки в кожаных куртках подлетают к запору, распахивают дверцу и видят на водительском месте худенького тщедушного мужичонку в огромных бифокальных очках. «Ну, — говорит один из братков, — попал ты, дядя! Гони баксы, все, что есть!» «Что вы, мальчики!» — лепечет незадачливый шофер. «Нет у меня денег, уж извините, писатель я, прозаик. А вот сейчас поглядим, про каких заек ты пишешь». Но в Астре трепетно оберегают покой тех, кто ваяет романы про заек. Я принялась в растерянности оглядывать улицу. Приходится признать, что в издательстве отлично вымуштрованный коллектив. Ну ладно, телефон Сомова я все равно узнаю. Поеду, например, в «Союз писателей». Я включила мотор, потом снова выключила. Совсем рядом со входом в Астру бойко торговал газетный ларек. Пойду куплю «Скандалы», страшно забавное издание. Газета. Я вновь схватилась за телефон. «Издательство. Еженедельник «Библиофил». Вас соединить с пресс-службой? Да, будьте любезны». На этот раз ответил мужчина. Не давая ему опомниться, я затарахтела. «Добрый день, еженедельник «Библиофил». Наши читатели страшно хотят узнать подробнее о фантастике Сергея Сомова. Очень надеемся сделать с ним интервью. Вы можете перезвонить через пару минут? Конечно, обрадовалась я и пошла за скандалами. Спустя примерно четверть часа я в великолепном настроении катила в сторону метро-аэропорт. Сомов оказался дома и, пытаясь скрыть радость, сказал мне: «Если хотите, можете приехать прямо сейчас». Оказался Сергей совсем молодым, на вид не старше Аркашки. Но когда мы из полутемной прихожей прошли в огромный захламленный кабинет, стало понятно, что парню хорошо за 30. И красавцем он не является. Тщедушная фигурка, мелкие черты лица и буйные кудри светло-каштанового цвета, спадавшие все время на его изможденную мордочку. Очевидно, он жил один, потому что даже я, более чем спокойно относящаяся к беспорядку, не потерпела бы такой бардак. Все пространство комнаты было завалено книгами. Они не только теснились в бесконечных полках, висевших даже над входной дверью, но и лежали повсюду пыльными стопками на полу, подоконнике, столе, в кресле. На спинке стула висела, наверное, вся одежда литератора. Джинсы, брюки, рубашка, куртка. На полу валялись какие-то тряпки, оказавшиеся при более детальном рассмотрении носками. И повсюду стояли грязные чашки и переполненные пепельницы. «Очень хорошо, что вы заглянули», — радовался Сергей. «Сейчас, секундочку». Быстрым движением он открыл бар, вытащил оттуда бутылку гжелки и коробочку зефира в шоколаде. Затем привычной рукой наплескал в хрустальные фужерчики прозрачную жидкость и сказал: «Ну, со свиданницу». Мне стало грустно. Алкоголизм — профессиональная болезнь российских литераторов. Не надо думать, что поголовное пьянство свойственно было только мастерам социалистического реализма. Нет, отнюдь. Приложиться к бутылке любил и великий баснописец Крылов, и сатирик Гоголь. Не раз видели в хорошем подпитии и Тургенева, воспевавшего красоту чувств. Чего уж тогда было ждать от глашатая революции Максима Горького? Говорят, находясь под шофе, он обожал напевать своим внучкам Марфе и Дарье песенку собственного сочинения «Диги-диги-дигли, диги-диги-талис, вот мы и достигли, вот и долетались».